Глава 19. После бегства, иначе я исчезновение наложниц назвать не могла, дом опустел. Хозяин тоже изменился, выглядел мрачнее обычного. Он практически не ел, вспомнил о необходимости подпитывать свои силы только после моего замечания. «Вы хотите облегчить задачу врагам и умереть голодной смертью?» «Да, я осталась. А еще несколько слуг. Остальных Адриан рассчитал. Вышло не двое, а четверо. Пойдем». Покончив со скудной трапезой, кивнул мне господин. В кабинете царил хаос, словно в нем недавно проводили обыск. Однако никто посторонний сюда не заходил. Получившие свободу наложницы тоже вряд ли перевернули все вверх дном. Выходит, это хозяин. Что-то искал или прятал. Я склонилась к второму. «Лучше не делать тайники в доме». «А?» Адриан заморгал и недоуменно уставился на меня. Прошлую ночь, вопреки первоначальному желанию господина, мы провели порознь. Хозяин долго беседовал с Миленой, потом заперся в кабинете, и я, не дождавшись его, заснула. А с утра все разом стало иначе. Приехал оценщик, забрал тех, кого собирался заново продать на рынке. Затем Адриан отдал Милене рекомендательное письмо и под охраной отправил в новую жизнь. Бывшая фаворитка отбыла, как благородная дама, однако таки сообразила поблагодарить и попрощаться с хозяином должным образом. «Матиас позаботится о тебе», — сказал на прощание Адриан. Он стоял на крыльце и наблюдал, как грузит в фургон последние вещи Милены. Она прихватила пожитки Зулейки. Хозяин не возражал, вдобавок снабдил ее запасом продуктов. Озаботилась ими, разумеется, я. И энной суммой денег. Словом, таинственный Матиас получит наложницу с приданым. И вот скрип колес фургона стих, от былого гарема маркиза осталась только я. Через пару минут он вовсе прекратит свое существование. Тяжело, наверное, Адриану. Да не наверное, безусловно, тяжело. Он лишился всего, скатился по невидимой лестнице, стал изгоем. И теперь лихорадочно прятал то, что могло лишить его последнего — головы. Вряд ли обыски устраивают те, кто не умеют искать тайники, — пояснила я. В замке найти их тяжело, а вот в доме. Лучше покопайте в саду. Я вела себя слишком вольно, дерзко, потому как больше не являлась безмолвной рабыней, чтобы не писалось в законах Фригии. «Ты откуда?» — только и смог вымолвить Адриан. Улыбнулась, стремясь смягчить его выражение лица. «Догадалась, вы были слишком откровенны со мной, хозяин». «Хозяин». Он несколько раз повторил это слово и усмехнулся. «У меня почти ничего не осталось, Джанет. Мне нечем хозяйствовать. Но я последую твоему совету, хотя лучше было бы его не давать». Я без труда угадала потаённый смысл его слов и заверила, что ничего не скажу служителям закона. «Почему?» — вторично удивился Адриан. «Тебе бы зачлось. Давай говорить на чистоту, Джанет». Отодвинув стул, он присел. Я последовала его примеру. В итоге мы оказались друг против друга, разделенные захламленным столом. Хозяйское кресло пустовало, словно намек на скорое сиротство родового гнезда Безарт. «Тогда позвольте мне начать, милорд. Вы же не передумали дать мне вольную?» Испытующе глянула на Адриана, тот кивнул. «Наложницы мне больше не требуются. Более того, я положу тебе жалование за работу. Скромное, но все же». Мысленно успокоившись, продолжила. В таком случае новое обращение уместно. Так вот, вчера я озвучила причину, по которой осталась с вами. Она далека от корысти и заставит меня молчать на допросах. «Я купил тебя на рынке», — напомнил хозяин. «Но раз наши прежние отношения закончились, теперь он лорд. С другой стороны, я оставалась его служанкой, выходит, хозяин у меня так и есть. И не поверю в сказку о внезапно вспыхнувшей любви». «Никакой любви нет, всего лишь сочувствие. Оно не имеет подданства». «Ужели?» Адриан явно не верил. «Да я сама себя не до конца понимала. Как можно быть рьянкой и помогать фригийцу? Но ведь он пострадал, как я сама, те девушки из партии сборщицы. Во всем виновен император, именно он отнимал и калечил жизни. Адриан занимался судебными тяжбами, а не командовал войсками, зачем же его ненавидеть?» И со мной он обошелся не самым дурным образом. Да, пару раз, но всему нашлось объяснение. Хорошо. Немного поправила формулировку. Важен человек, а не его подданство. «Вы хороший, и я вам помогу». «В таком случае...» Хозяин встал и отпер верхний ящик. «Не удивлюсь, если после ты поменяешь решение, ведь больше не придется притворяться». На стол поверх прочих бумаг лег чистый лист. Таковым он оставался недолго. Адриан быстро вывел на нем пару строк и скрепил написанное личной печатью. После промокнул и отдал мне. «Вольная». С трепетом приняла из его рук заветную бумагу. Я и мечтать о ней не смела, и вот... Сердце радостно забилось. Неужели правда? Неужели не сон? Вдруг Адриан злорадно засмеется и отберет, но нет, он не думал шутить. В бумаге черным по белому говорилось, что я свободная подданная Риана, а мое имя надлежало навсегда вычеркнуть из списков рабов. Ниже стояло число и подпись. Самые настоящие я проверила. И родовая печать, подделать которую точно невозможно. Сама бумага тоже оказалась секретом, водяными знаками. «Довольно? Теперь ступай, я не хозяин тебе больше». В нерешительности поднялась, прижимая заветный лист к груди. «Спасибо. Какая же малая благодарность за возможность снова стать человеком. Я мечтала о побеге, думала о справедливой каре, а все оказалось так просто. Всего минута, и я прежняя. Можно без страха показываться на улице, устроиться на любую работу, сесть на корабль. Одна часть меня рвалась в Риан, но другая... Я действительно не могла бросить Адриана. Это подло. Чем тогда я отличаюсь от прочих обитательниц гарема, способных думать только о собственной выгоде? Ведь Адриан неизменно вставал на мою сторону. Он доверился мне, а я... В итоге села обратно. Хочет, чтобы ушла? Пусть выгоняет. «Ах, да, деньги». Хозяин по-своему понял причину моей заминки. «Благодарность ты заслужила, но финансы мои ограничены, поэтому вот». Он отстегнул от пояса кошелек и протянул мне. В изумлении уставилась на Адриана. Он снова все понял иначе, добавил кошельку кольцо. «Бери, мне оно вряд ли понадобится. Дорого не продашь, иначе начнутся вопросы, но на черном рынке выручишь достаточно, чтобы вернуться домой». «Я не возьму». Покачав головой, сжала хозяйскую ладонь с кольцом, а поверх на миг положила свою. «И не говорите о себе, как мертвым. «Альбус не успокоится», — вздохнул хозяин, но кольцо забрал. «Он слишком далеко зашел. «И вы смиритесь без борьбы?» — изумилась я. «Бывший советник императора?» «Правильно вас лишили поста. Тюфяк, тряпка, Джанет!» — сверкнул глазами Адриан. Мои слова задели его, вывели из состояния прострации. «Госпожа Аник», — важно поправила я, — «отныне я не ваша наложница, но еще и не ваша служанка, чтобы стать просто Джанет». Хозяйский гнев унялся, брови больше опасно не нависали над глазами, не сходились у переносицы, рот не напоминал белёсую ниточку. Адриан даже рассмеялся, пусть веселье и не затронуло его души. «И чем же славна фамилия Аник? Госпожа прежде торговала или ходила за козами?» Обиженно фыркнула. «Если я умею мыть полы и готовить, то вовсе не потому, что родилась на ферме, хотя не вижу ничего постыдного в земледелии. Тот же Адриан охотно пользовался его плодами. Мой отец считался лучшим портным в городе», — приосанилась я. «Сам мэр заказывал у него костюмы, а судья заходил на чай и приглашал на обеды». «О, да вы почти дворянка, госпожа Аник!» Ну вот теперь и глаза рассмеялись. Такой Адриан совсем не напоминал чопорного холодного вельможу. Жаль, волшебство продлилось недолго. Заботы стерли с лица мимолетную улыбку, потушили взгляд. Дурно, когда человек в возрасте Адриана хоронит себя. Он ведь еще молод, ему далеко до жреца, присыщенного, обрюзшего, тешащего увядшую плоть молоденькими девчонками. При иных обстоятельствах я бы согласилась потанцевать с Адрианом, пойти на свидание. «Боритесь, милорд. Не позвольте кузену одержать победу». Тоже замкнувшись в себе, словно поблекнув, добавила я. В ответ хозяин сухо предложил решить, останусь ли в качестве прислуги или уйду. Выбрала первый вариант и получила сразу две должности — горничной и домоправительницы. Помимо меня в доме оставалась кухарка и двое слуг. Один охранял дом, второй в качестве кучера уехал с Миленой. Остальные провожатые бывшие фаворитки получили расчет. Став полноправной владелицей ключей и погребов, с позволения Адриана собралась в город. Нужно осмотреться, послушать, прикупить кое-чего. Ходить в прежней одежде тоже не собиралась. Она напоминала о рабстве. Найду лавку готового платья, заодно закажу хозяину рубашек, узнаю последние новости. Пусть Адриан отклонил руку помощи, не брошу его на растерзание стервятникам. Сплетни порой самый надежный способ выяснить истинное положение дел. Пока хозяину запрещено покидать поместье, стану его глазами и ушами. В некоторых случаях первое впечатление обманчиво. Увы, к Джалаху оно не относилось. Когда я добралась до него, по пути успев надышаться пылью и поругаться с всадником-лихачом, нашла все тот же унылый заброшенный город. Многие дома покосились, с досок слезала краска, а питьевой фонтан давно не чистили, отчего в чашу стекала прерывистая струйка воды. Сейчас на меня никто не косился, не было ни фургона с наложницами, ни опального советника, всего лишь женщина, наискось переходившая площадь перед школой. Одежда моя тоже не бросалась в глаза. Тут ходили как кто гораст, скромность походного платья рабыни лишь играла на руку. Появись я в чем-то броском, открытом, непременно стала бы предметом пересудов. Несмотря на убогость быта, лавка готового платья в Джалахе имелась. Ее содержал портной, явно страдавший от недостатка клиентов. Несмотря на заманчивую табличку «Ателье», пошив по вашим меркам, посетителей не наблюдалось, и мой приход чрезвычайно обрадовал хозяина. Нужных сорочек у него не нашлось, но я предусмотрительно захватила образец и сторговалась о пошиве по низкой цене. Наряд себе я кое-как подобрала. Его требовалось немного ушить, сама сделаю. Глупо тратить деньги на подобные вещи, если ты не леди. «Что-то я вас прежде не видел». Владелец лавки попался внимательный и грозил сорвать мои планы, ответила обтекаемо. «Прежде справлялась сама, а тут не получилось». «Приезжая?» Кивнула и поспешила добавить. «Может, и навсегда останусь, если предложение сделают. Жду пока». «А-а-а-а!» Понимающий и даже сочувствующий протянул портной. Решил, будто живу с кем-то в грехе. «Пусть не затягивает». Улыбнулась. «Как встречу, так обязательно скажу. А пока рубашки чужим людям заказываю. Горничная я». И все чистая правда. Дальше, конечно, пришлось приврать. У купца одного служу, ему для встречи с господами приличные вещи нужны. «Мало у нас господ-то», — вздохнул портной, потеряв ко мне интерес. На то и рассчитывала, не помянув чиновника или дворянина. «Из самых маркиз Джак. Слышали, наверное, недавно вернулся. Из самой столицы. Так, может, хозяину к нему наведаться?» — изобразила неподдельный энтузиазм. «Он бы точно поспособствовал увеличению торговли». «Кто? Маркиз?» — собеседник от души рассмеялся. «Да он одной ногой в тюрьме, одной в могиле. Думаешь, просто так и в глушь перебрался. Его даже к мэру не пустили. Вот такие дела. Пусть хозяин твой подальше от него держится». «А чего так? Убил кого-то?» «Чего не знаю, того не знаю, но шепчутся. Приказы императора ждут, чтобы его того». Портной колоритно провел ладонью по горлу. «Веселы дела твои, мироздание. Если дальше сидеть в имении, Альбус точно своего добьется. Однажды император ему поверил, второй раз убедить легче. Следователь вот едет по особо важным делам, и везде заслоны понаставили. Вдруг маркиз сбежит. И чего? Уже ли убьют, если попытается?» Старательно разыгрывая роль простушки, в ужасе прикрыла рот ладонью. «Почем мне знать? Но в тюрьму точно бросят. Приказ, говорят, уже дали». А тучи-то сгустились, не зря в город съездила. Паухов для приличия добавила, как хорошо, что мы не аристократы, голову на плечах сохраним. После расплатившись и вовсе ушла. Теперь бы на рынок, но обратно с полными сумками и корзинами пешком не доберусь, придется просить подвезти. И все бы хорошо, только не следует людям знать, где я живу. Могут с воза скинуть. С фермерами я пока ладила. До них и доеду. Там положу покупки и сбегаю за помощником. На том и порешила. И ведь вышла. Пока бегала, суетилась, и вечер наступил. «Вам нужно ехать». Пусть служанка, даже домоправительница, не имела права указывать хозяину, но промолчать я не могла. Адриан отвлекся от тягостных раздумий и с отсутствующим взглядом уставился на меня. Мы ужинали вдвоем. С непривычки не хватало Милены, ловила себя на том, что постоянно посматриваю на ее пустое место. Тускло горели свечи. Дом снова погружался в запустение, из которого я с трудом его вырвала. «Сюда едет следователь», — Чуть ли не эшафот готовят. Не дождавшись ответа, продолжила я. Вам не понравилось, когда я назвала вас тряпкой, но... Адриан поднял руку, призывая к молчанию. Знаешь, а ты права. Зелёные глаза остановились на моём лице, поневоле вынудив потупиться. Я распустился, скатился до пьянства и безропотно принял свою судьбу. Пытался бороться, потерпел поражение и подчинился. Император прав. Такого человека в советниках не держат. Только эшафот не понадобится. Ну или устроить его придётся в другом городе. Отъезд гарема подействовал на меня благотворно. Женщины и нега только мешают, зато теперь я могу действовать. То есть вы? Собираюсь в столицу. Продолжил за меня хозяин и, налив обоим вина, провозгласил тост. За торжество справедливости. Я отпила самую малость, боялась захмелеть и робко напомнила о желании помочь. Не сомневалась, Адриан откажется, заверит, что прекрасно справится сам, но просчиталась. Похоже, на сегодняшний день изменилось многое, не только расположение духа Адриана. «Если ты всё хорошо обдумала, помогай. В моём положении не выбирают. Женщины тоже кое-на-что годны, милорд», — ответила невысказанная между строк. «И не только в спальне или на кухне. Вы купили меня прямо перед опалой, показали лишь императору». «Хочешь стать шпионкой?» — прищурился хозяин, уловив ход моих мыслей. «Именно», — просияла я. «Притворюсь белошвейкой, а то и провинциальной дворянкой, где надо украду, кого надо обаяю». «Ты?» — Адриан от души рассмеялся. «Да, я». Даже обидно стало. Я достаточно красива, чтобы нравиться мужчинам. Не нужно смешивать рабство и обычную жизнь. Флирт и ласки по принуждению — абсолютно разные вещи. Или хозяин полагал, что глагол «обаять» предполагал разнообразный секс с незнакомцами? Тогда фригийцы запутались в грехах и скоро вымрут. «Сомневаясь во мне, вы сомневаетесь в собственном вкусе, милорд», — озвучила очевидное. «Или в качестве рабынь вы покупали самых страшных и убогих?» «Успокойся», — Адриан примиряюще коснулся моей руки. «Речь совсем о другом. Ты казалась мне тихой и скромной, а тут требуется решительность и изворотливость. Вы сами говорили, в вашем положении не выбирают, поэтому доверьтесь мне. Чем вы рискуете?» «Только погубить твою жизнь». Слова прозвучали искренне и ошеломили. Не знала, как на такое реагировать, отвернулась и пробормотала. «Но разве милорда может заботить подобная мелочь? Он высокородный фригиец, я отданная в храм наслаждений в качестве дани Риянка. Адриан купил меня на рынке для постельных утех, потом только по ему ведомой причине сделал собеседницей, посвятил в тайну своей отставки. Но это не важно, даже теперь, получив свободу, я оставалась служанкой. Ими не дорожат». Запретив думать себе о разных глупостях, терпеливо дожидалась ответа Адриана, а он медлил, рождая все новые фантазии. «Жизнь человека, который мне поверил, не мелочь», — наконец проговорил Адриан. «Но ты в любой момент можешь отказаться, ведь я задумал побег». Тогда милорд связался с нужным человеком. Намекнула на свою неудачную попытку скрыться с постоялого двора. «Я тоже обожаю побеги». Адриану оставалось только улыбнуться и пожелать нам удачи. Учитывая однозначный приказ солдатам, задача вырисовывалась непростая, но Джалах своим расположением будто подсказывал решение. «Тут так мало людей, так много полей, лесов и заброшенных мест, у каждого столба не поставишь караульного. За домом, безусловно, следили, но интерес вызовет только мужчина. Я, к примеру, спокойно ходила в город, почувствовала взгляд, буравящий спину и только. Соглядатые и дальше фермы не пошли. Не воспользоваться ли?» Правда, существовало одно «но». Хозяин мог заортачиться, счесть задумку недопустимым. Словом, я собиралась пытаться уговорить Адриана бежать в женском платье под видом служанки. Она отправилась бы сопровождать меня за покупками. «Почему затемно?» «Так самое свежее на рынке с утра?» «Ладно, обдумаю всё и попытаюсь предложить Адриану. Дальше, как он решит».